Хотя безумные разговоры продолжались годами, пика они начали достигать, когда мне исполнилось 32. Об этих изменениях, которые надвигаются. О том, что после 11 мая в атмосфере не останется кислорода. То есть через 32 дня. Думаете, они кого-нибудь напугали? Только не меня, Арта Аткинса. «Смиритесь», — вещали все масс-медиа, что не включи. «Отправляйтесь в ближайшее убежище и сделайте это сейчас, не откладывая до последней минуты. У меня были мои девочки, и моя игра, и моя шикарная квартира, и все, что душа пожелает. И в конце концов, эта чушь начала действовать мне на нервы. Чем, по-вашему, я занимался большую часть времени по ночам с очередной девушкой?» Отговаривал бежать в ближайшее убежище. «Ради бога», — увещевал я ее в самой что ни на есть терпеливой манере. «Там чуть больше кислорода, вот и все. Это лишь временная мера. Уж я-то знаю. Я один из тех, кто принимал участие в сооружении ближайшего убежища. Произнесите это сотню раз в рыдающую груду нежной женской плоти, и вам тоже станет скучно. А то, что происходило дальше, было ничуть не лучше». В это утро телефон зазвонил вскоре после 10. Я взял трубку, и на экране появилось изображение Моны. Мона — последнее приобретение моей отборной коллекции, сделанное всего полгода назад. В данный момент она была полностью одета. «Я выхожу из игры», — заявила она. «Послушай», — ответил я, скорее изображая удивление, чем на самом деле испытывая это чувство. «Как можно выйти из игры, в которой не участвуешь?» «Ох, тебе все шуточки», — надулась она и своим знаменитым движением отбросила назад золотистые волосы. Когда я впервые увидел, как она это делает, то чуть голову не потерял от эротических фантазий и до сих пор не выработал к этому иммунитета. Тут до меня дошло, что она продолжает говорить. «В смысле, я собираюсь переселиться в убежище. Этот воздух слишком плох для меня». «Ты наслушалась болтовни этих сумасшедших», — сказал я. «Говорил же, не делай этого». «Ну, может, тебе тоже стоит к ним прислушаться», — выпалила она, явно выбившись из колеи и селясь справиться с собой. В конце концов, это ей удалось. До большого дня остался всего месяц. Что еще за большой день? Сделал я вид, что не понимаю. Увы, экран уже опустел. Я не торопился отзванивать ей. Может, она рассчитывала на быструю реакцию, на то, что Арт Аткинс будет умолять ее. Так вот нет, спасибо большое. Наконец, где-то в полдень я попытался связаться с ней. Телефон звонил и звонил, но никто не отвечал. До меня начало доходить, что, возможно, она действительно сделала то, о чем говорила. Я положил трубку мягко, но при этом стиснул зубы и просто сидел, качая головой. Удивительно. Эти ненормальные всегда добиваются своего. Всегда находятся такие ублюдки, которые делают жизнь еще более трудной. Ну что тут можно предпринять? Я в каком-то смысле сдался. Пусть уж ловят момент. У меня возникла другая мысль. Я внезапно понял, что сама Мона не сумела бы организовать все это так быстро. Она не привыкла затруднять себя. А тут... Ну, я решил плюнуть на некоторые опасности и заковылял наружу. Вам было бы интересно взглянуть на город, где я оказался, покинув свою квартиру на верхних этажах небоскреба. На тротуарах ни души, а над головой подернутое дымкой небо. Дымка не такая уж плотная на самом деле. Хуже то, что она держится постоянно. Улицы точно вымерли. Больше всего похоже на старые фильмы с видами европейских городов во время войны, когда всех жителей эвакуировали. Одни патрульные машины. Ну, я вышел и остановился. Конечно, дышать без моих кондиционеров стало труднее. И жара. Уже перевалило за 5 часов, а температура воздуха все еще выше 100. Это как-то связано с избытком в атмосфере углекислого газа. Сдержав желание ловить ртом воздух, я заколебался. Стоит ли Мона таких усилий? И тут же понял. Это вопрос принципа. Позволь одной девочке слинять, моментально и остальные разбегутся. И не успеешь глазом моргнуть, как будешь спать один-одинешенек. Мне нужно преподать наглядный урок. Я должен иметь возможность сказать Хетти, Адели и Зое. Окей, сестричка, но не забывай, что случилось с дамочкой, которая решилась бросить Арта Аткинса. Место, куда я направлялся, находилось в сотне ярдов от центральной улицы Духов. Ну, я побрел туда и просто шутки ради попытался остановить одну из муниципальных цистерн со сжиженным кислородом, который в эти дни во множестве курсирует по улицам. Уродливые штуки. Лично мне кажется, что если хочешь вдыхать нормальное количество кислорода, нет смысла просто выпускать его в воздух. Эти цистерны представляют собой простейшие машины серийного производства с электрическими моторами, перезаряжаемыми батареями и выступающими передними сиденьями. Как обычно, никто даже не подумал остановиться, чтобы подвести меня бесплатно. Поскольку я уже смирился, то поднял руку с зажатой в ней 20-долларовой банкнотой. И, пожалуйста, никаких проблем. Я сказал водителю, куда мне надо, и он кивнул на заднее сиденье. Дополнительного кислорода тут нет, но, по крайней мере, сидеть можно и бока не отобьешь. За 20 долларов я, как правило, езжу на переднем сиденье. Но я воспринимаю этих парней такими, какие они есть. Оказавшись внутри, я показал ему деньги. Он кивнул на пепельницу, дескать, положи туда. И потом выдал очередную банальность, улыбаясь с поджатыми губами. Если хотите, я отвезу вас к ближайшему убежищу. И быстро добавил, как будто ожидая с моей стороны враждебной реакции. Нечего храбриться перед лицом того, что на нас надвигается. «Послушайте, я собираюсь навестить свою девушку», — терпеливо ответил я. «А уж если мне вздумается отправиться в убежище, я воспользуюсь своим личным входом». Он, наверное, решил, что это шутка. В зеркале заднего обзора я снова увидел эти его поджатые губы. Тем не менее, он, казалось, немного расслабился и сказал тоном светской болтовни. «Странные люди попадаются в последние месяцы. Естественный отбор дает нам новый взгляд на человеческую расу. Год назад у входа в убежище огромные толпы людей стояли лагерем. Это одна категория. Когда 3 месяца назад войти в конце концов разрешили, они хлынули внутрь. Потом появились другие категории. Психологи насчитывают около 100 различных эмоциональных типов. Ну а сейчас возник особый тип взаимоотношений между мужчинами и женщинами, где мужчина играет нехарактерную для него доминантную роль. Он помолчал, явно колеблясь. «Можно задать вопрос?» Я удивился. «Вы оказали мне любезность, согласившись подвести. Конечно, спрашивайте. Почему вы как бы не удручены всем происходящим?» Он взмахнул свободной рукой, охватив этим жестом половину горизонта. «Ну, что кислорода не хватает? Грядет большое изменение. Почему вы не пытаетесь укрыться в безопасном месте?» В терминах здравого смысла это объяснить нелегко. Я и не стал пытаться. Просто сказал с сожалением. «Вы не похожи на школьного учителя, а я не настроен выслушивать лекцию на банальные темы. Может, это годится для ребятишек, но я, знаете ли, уже 14 лет, как окончил среднюю школу». «И все же», — с той же улыбочкой настаивал он, — «вы хотите жить». Он не рассчитывал, что я смогу умереть естественной смертью. Природа больше человека, и уж, конечно, она больше одного человека. В виде исключения на этот раз все должны объединиться. Настала моя очередь улыбаться. «Если все должны, Шеп, — сказал я, — значит, все будут». «В чем проблема?» — он бросил на меня обеспокоенный взгляд. «Решение о том, что делать, принимали квалифицированные ученые. Некоторые люди выступают против этого решения, — он говорил все это, наполовину как бы обращаясь к себе, споря с сомневающейся частью собственного сознания. На этой поздней стадии они ничего не могут сделать. Что вы думаете об этом? Я никогда об этом не думал. И это была правда, потому что все, что я делаю в отношении коварных человеческих существ, всегда носит оборонительный характер. Это они выступают первыми против меня. И тогда проявляется моя защита. Все очень просто. В данный момент я хочу нанести визит своей девушке». Он в недоумении покачал головой. «Мистер», — Шам сказал он, — «вы либо полный идиот, либо в 100 раз лучше меня самого. Удачи!» Он высадил меня на улице Моны, помахал рукой из своего мобильного кислородного убежища и укатил. Я двинулся дальше, слегка уязвленный его последними словами и мысленно возражая ему. «Что я есть?» — говорил я себе. «Человек, понявший суть проблемы, раньше многих других. И потом, я предпочитаю разбираться с неприятностями по мере их поступления. Ради бога, нехватка кислорода станет проблемой только через месяц. Вот тогда я и займусь ею. Когда начнется вторный дождь, я вытяну руку, капли упадут на нее. Я принюхаюсь к ним. В случае, если к тому времени этим запахом не пропитается вся проклятая Вселенная. И тогда, ну, настанет время сесть на коня, фигурально выражаясь, и поскакать к моему личному входу в убежище. Действуя подобным образом, я заработал свой первый миллион, когда мне не было еще и 25. В мире, который катился к закату, и почти все остальные сидели в оцепенении. К 28 я стал одним из самых богатых подрядчиков. На случай, если вы не в курсе, это сфера, в которой можно сделать очень большие деньги, в особенности, если вы заблаговременно знаете, где хоронить тела. Естественно, в те прошлые годы приходилось нелегко, немногое удавалось спланировать наперед. Мы, в некотором роде, строим мосты. оказываем помощь людям через трансформацию. Как только убежище построено, детали того, что происходит дальше, — моя сфера. В основном химические, биологические, медицинские. Тысячи молокососов с ясными глазами слушают лекции о том, как делать инъекции препарата, превращающего элементы кислорода в элементы фтора. И забота, и питание во время трансформации. Прекрасно. Это должно быть сделано. Но не надоедайте мне с этим. К тому моменту, когда я поднялся в лифте на этаж Маны, я закончил свои размышления. И спустя минуту осторожно вставил ключ в дверь 412D. Я заранее все обдумал. Ласковый разговор успокоит ее. А потом в постель. Если все получится как надо, на том и конец. Но если нет, я не собирался сильно бить Мону. Зачем она мне без своего хорошенького личика и соблазнительного тела? Поэтому действовать грубо не имело смысла. Кроме того, я вообще не сторонник насилия, за исключением тех случаев, когда без него не обойтись. Одна смачная пощечина заставит ее задуматься, и кости останутся целы. Может, немного крови и синяк, чтобы не забывала. Тот, кто знает женщин, поймет, что я собирался действовать исключительно мягко. Дверь открылась, я вошел внутрь, остановился, оглядываясь по сторонам, и должен признать, как всегда, оказался под впечатлением абсолютно восхитительного интерьера. Мои нынешние девушки живут как королевы, и даже те, кому я дал отставку, не бедствуют. Я даю каждой новой возлюбленной карт-бланш во всем, что касается убранства ее жилья. Не сомневайтесь, если подбирать девушек тщательно, они сумеют воссоздать собственную мечту. Мона обладала особым художественным вкусом. Поэтому я осматривался, искренне очарованный. Но было как-то пусто. Я прошел через роскошную гостиную, заглянул в музыкальную комнату, в библиотеку, проверил кухню и, наконец, оказался в великолепно отделанной спальне. Она сделала это. Я опустился на пышную, поистине королевскую постель, и позволил поглотить себя безумию того, на что она решилась. И страшно разозлился. Меня не так-то просто вывести из себя. Однако я чувствовал, как жар ярости прихлынул к щекам и разливается по всему телу до самых пяток, словно мне сделали укол витамина В. Я даже почувствовал во рту его вкус. Короче, я был просто вне себя. «Окей, Бэби, ты сама напросилась», — нам произнес я вслух. Оказавшись внутри убежища, я нацепил свой маленький значок, один из тысячи типов, и таким образом стал человеческой молекулой. Люди кишмя кишели во всех коридорах. Для любого, кроме человека вроде меня, который знал, что происходит на всех стадиях строительства, это выглядело как всеобщее столпотворение. Я прокладывал свой путь вниз на уровень X, поскольку фамилия Моны Хеннесси, точнее, перемещался на скользящей дорожке. Мне нужно было в восточную секцию, именно там располагалась X. Это потребовало немало времени. Кретин с простецкой физиономией задержал меня на проверочном пункте, изучая мой пропуск. Однако этот пропуск давал мне очень широкие полномочия. Не VIP, слишком легко поддается проверке, а соответствующее количество вспомогательных разрешений, больше, чем у кого-либо другого в этом бардаке. Ну, он в конце концов пропустил меня. Неохотно. Некоторым людям просто не нравится форма моей бороды. Именно такое выражение сквозило в его глазах. Но поделать он ничего не мог. Оказавшись в зоне X, я всего лишь ввел имя Моны в первый же секционный компьютер, который увидел. На экране тут же возник номер ее комнаты. Я принес с собой подглядывающее устройство и прикрепил его к стене ее комнаты, выходящей в боковой коридор. Сцена, тут же возникшая на маленьком экране, должна была бы заставить меня насторожиться. Помещение было рассчитано на семью. У Моны не было семьи. Однако она была здесь, одетая точно так, как утром, когда я увидел ее на экране видеофона. С ней был мужчина с прилизанными волосами. Ага, вот в чем, значит, дело. Бойфренд? Похоже на то. Он взял руки Моны в свои и приник к ней в долгом поцелуе. Наблюдая за ними, я лишь покачивал головой, поражаясь женской природе. Мона пришла сюда не для того, чтобы вдыхать больше кислорода. Она пришла сюда, очарованная широкими плечами и пронзительными черными глазами. Я разглядел эти глаза, когда он отпустил ее и направился к двери. Насколько я смог определить при таком мелком изображении, ему было лет 26-28, Мане 22. В сознании вспыхнул вопрос: они женаты или просто сожительствуют. Свободный мужчина быстро научается распознавать это постоянное стремление женщины завлечь его в семейные сети, еще до того, как она сама осознает его. Я всегда старался с самого начала научить своих подружек даже не мечтать о том, чтобы выйти замуж за Арта Аткинса. Он повернулся к двери, и я смог разглядеть его как следует. То, как он держался, позволило мне воспринять его по-новому. Он излучал определенный, достаточно высокий уровень целеустремленности. Следы власти, я научился распознавать их, пока делал карьеру. Обычно я в таких случаях просто отступал, до тех пор, пока не выяснял, что к чему. Но в таком кавардаке это было невозможно. Я выждал 2 минуты после того, как он вышел, завернул за угол и позвонил. Мона открыла дверь. И, едва увидев меня, попыталась ее закрыть. Но я, конечно, был на чеку и успел просунуть в щель ногу. Прорвавшись внутрь, я сказал: «Не волнуйся, я просто хочу поговорить с тобой». Это не в полной мере соответствовало действительности, но не было и откровенной ложью. То, что я обнаружил ее здесь с мужчиной, изменило ситуацию, и с каждым мгновением моя позиция претерпевала дальнейшие троизменения в соответствии с тем, как я обдумывал неприятную реальность того, какого уровня мог быть этот мужчина. Она продолжала пятиться от меня к двери на кухню. Я неторопливо преследовал ее. Я хотел получить информацию, но не знал, как начать. Прежде чем я успел приступить к делу, меня кое-что отвлекло. Звук. За спиной. Я молниеносно обернулся. Из коридора, который вел в спальне, вышли несколько мужчин. Со специальным электрошоковым оружием в руках, которое обычно применяет полиция. Когда я повернулся лицом к ним, они остановились тесной группой, разглядывая меня. Их было 5 против меня одного. Я остался на месте, держа руки на виду. Мне приходилось слышать, какое воздействие оказывает шоковый пистолет, и мне не хотелось испытать. Дальним уголком сознания я снова отметил, откуда они вышли, и рассудил, что они, скорее всего, проникли сюда через дверь в конце коридора из соседнего помещения. Наверное, мне следовало учесть такую возможность. Я не испытывал досады на себя. В конце концов, нельзя предусмотреть все. По-видимому, я нарвался на заговорщиков, участников всепланетного сопротивления тому, что собираются предпринять власти. Слухи о подобном заговоре доходили до меня, но до сих пор не было случая, чтобы кто-нибудь из них заинтересовался моей персоной. Вот так сюрприз. 2 из этих людей было за 20, 2 за 30, а еще одному 42, 43 года. Именно этот человек обрисовал ситуацию в той ее части, которая касалась меня. По его словам, заинтересованные в том, чтобы захватить влиятельного человека моего типа, они использовали Мону в качестве наживки. Я моментально вспомнил вечеринку, где мы с ней познакомились. «Но там было множество хорошеньких девушек», — возразил я. «Вы хотите сказать, что все они...» Он кивнул. Его товарищи продолжали без улыбки рассматривать меня. Я припомнил подробности той вечеринки. Политического раута, фактически организованного одним из местных шишек. Он, видимо, тоже принимал участие в заговоре и постарался сделать так, чтобы мне стало известно об этом сборище. Я пришел туда исключительно в своих коммерческих интересах. «Не имело значения», — объяснил мне тот же человек, «на какую из девушек вы обратили бы внимание. Все они были посвящены в наш план помощи дышащему кислородом человечеству». «Но...» Вообще-то я хотел спросить, почему именно я? Но тут у меня возник другой вопрос. Тем не менее, эта роль наверняка предназначалась именно Мане. Она пришла в конце вечеринки и, едва появившись, произвела на меня впечатление. Так и планировалось? Нет, заверили меня. Ее появление вообще стало следствием недоразумения. В числе первоначально выдвинутых добровольных приманок ее не было. Она и ее жених занимались другим делом. И Мона появилась совершенно неожиданно. Потом уже, когда я обратил на нее внимание, она сама вызвалась развить наши отношения. И это предложение было немедленно принято, доведенным до отчаяния главой заговора. Все эти откровения породили массу вопросов. Главный из них. Что делать дальше? В кризисные моменты, а это, несомненно, был один из таких, я, как правило, стараюсь наметить себе достижимую цель. Что делать, если тебя захватят врасплох? Я находился в помещении на 1 семью, но чертовски маленьком. 5 плюс я плюс Мона вместе получалось многовато. К этому моменту 5 оттеснили меня к стене. Не было никакой возможности проскользнуть между полными решимости вооруженными людьми. К такого рода неравенству в соотношении сил следовало отнестись с уважением. Значит, попытка прорваться не могла быть моей целью. Шансы на успех равны нулю. Да, в таком трудном положении я, пожалуй, не оказывался ни разу за всю свою карьеру. Никакой цели, кроме одной. Обрести цель. А что Мона, с помощью которой эти люди поймали меня? Сейчас она стояла чуть в стороне, и щеки ее заливал яркий румянец. «Смущается», — подумал я, — «стыдится». При виде этого я слегка воспрянул духом, поняв, что передо мной дилетанты. Искренние люди. Калькулятор в моем мозгу быстренько просчитал, какую цену ей пришлось заплатить. По моим подсчетам, учитывая, что она оказалась девственницей, как выяснилось в процессе наших взаимоотношений, эта цена была огромна. Я посещал каждую из своих девушек 4 раза на протяжении 8 дней. Умножьте-ка это на 6 месяцев, и у вас перехватит дыхание. В особенности с позиции жениха, внезапно отошедшего на второй план. Да, пока я в плену, лучше не оставлять меня наедине с черноглазым и широкоплечим. Все эти мысли молнией пронеслись в моей голове. Потом, осознав невероятность всего происходящего, я задал вопрос, возникший у меня прежде. Но почему? Почему я? В этот момент старший из них выступил вперед. Все-таки забавные существа люди. До того он оставался в группе, как бы идентифицируя себя с остальными и не претендуя на лидерство. Он мог и дальше продолжать эту маленькую игру. Однако сейчас мы добрались до сути, что, слава богу, вызвало у него всплеск нервной энергии. Не отдавая себе в этом отчета, он продемонстрировал, где, как считало его эго, ему самое место — впереди. Вам ни за что не вынудить Арта Аткинса выйти из роли, которую он намерен играть. Если потребуется, я могу притворяться до дня страшного суда. Это еще раз доказывало, что передо мной дилетанты. Выяснилось, что люди вроде меня рассматривались заговорщиками, как способные сыграть решающую роль в надвигающемся кризисе. Другим подсунули своих мон, а мною занялись в связи с тем, что мне принадлежало наше местное убежище. По всей земле с людьми, владеющими убежищами, другими версиями Арта Аткинса, произошло сегодня то же самое, что и со мной. Их девушки внезапно решили укрыться в убежище, и они отправились разыскивать их. «Послушайте», — запротестовал я, — «единственная причина, почему я последовал за Моной, состояла в...» Мой голос сошел на нет. Их лидер мрачно улыбнулся. «Наличие у вас как мужчины стремления властвовать, сравнимого с тем, которое было присуще дикарям каменного века. Меня, однако, больше заботило, что я могу сделать». Я покачал головой, отвергая эту аналогию. В конце концов, у меня была одна цель — хорошенько врезать Моне. Я перешел к тому, что вызывало у меня наибольшее недоумение. «Окей, теперь ясно, что я для вас, в некотором роде, ключ в надвигающемся кризисе. Но ключ конкретно к чему?» Все с той же мрачной улыбкой он объяснил мне. «Конечно», — ты подумал я. «Неплохо». То, что они до этого додумались, говорило в их пользу. Однако вряд ли они полностью во мне уверены. «А что, если я откажусь?» Лидер, видимо, умел читать мысли, потому что улыбнулся, на этот раз обнажив зубы. «Вы могли бы заметить, мистер Аткинс, что мы люди деловые. Естественно, мы не знаем в точности, что, по вашей милости, сооружено в этом убежище. Однако Арт Аткинс в Пекине является также министром правительства. И то, что он сделал, в принципе, представляет собой кислородный конвертер рядом с огромным резервуаром с водой. В решающий момент эту воду можно освободить и затопить часть убежища. В Берлине Арт Аткинс установил между цистернами с кислородом цистерну с аммиаком. И в решающий момент мы позволим кислороду и аммиаку смешаться. Здесь, в Нью-Йорке, мы имеем...» Он снова обнажил зубы в улыбке. «Мне продолжать?» «В некоторых случаях для получения информации приходится прибегать к пыткам», поспешно добавил он. Я вздохнул. Я никогда не относился к числу супергероев. Все, что я хотел, это защитить себя от интриганов, чтобы иметь возможность продолжать заниматься своим бизнесом. «Мой метод, — сказал я, — состоит в применении одной из этих бомб, в которых происходит цепная реакция, снабженной не меньше, чем сотней запальных устройств. Достаточно активизировать одно, и произойдут 1000 взрывов. Почему бомба? Я, знаете ли, предпочитаю вещи попроще. Когда первое волнение улеглось, они заметно посерьезнели. Зачем я это сделал? Я мог лишь пожать плечами. Поразмышляйте об этом, — там сказал я. Эксперты уверяют, что человечество вынесет биологическую трансформацию. Правы ли они? Может быть. А может быть и нет. По мне, ученые всего лишь люди. Часто приходится слышать. Ученые рекомендуют. Какие конкретно ученые? Потому что обычно существует другая группа, равным образом обученных, опытных экспертов, которые говорят «нет». Только, увы, их губы дальше от начальственного уха. Мне еще 20 не исполнилось, а я уже понял, что это был вопрос чистой случайности. Первый огромный успех с животными, потом с человеком — эмбрионы, выращенные на тех лунах Юпитера и Сатурна, которые имеют атмосферу, и, в конце концов, с помощью управления на расстоянии на самом Юпитере. Это были головокружительные победы так называемой школы космической биохимии. Биохимики стали королями науки. Это была взлетная площадка для любого химика. И, конечно, когда разработали сыворотку D и ее вариации, превращающие любого взрослого, дышащего кислородом, в дышащего фтором или, это был уже следующий шаг, в дышащего хлором, они действительно вдыхали эти вещества и выжили. Истерия достигла наивысшего размаха. Однако уже очень давно я встретил эксперта, который сказал: «Мы слишком торопимся. В данный момент дышащий фтором человек кажется нам величайшим достижением. Но прошло всего 42 года с момента появления первого из них. Могут быть и побочные эффекты. Почему бы не подождать еще лет 30? На это время, с чем соглашались даже сомневающиеся, кислорода на Земле хватило бы». Мое собственное ощущение после того, как я задал несколько вопросов астрономам, таково. Где-то в космосе могут быть огромные куски замерзшего кислорода, по размеру схожие со вторсодержащими метеоритами, сейчас летающими на близкой к Земле орбите. Почему не подождать несколько лет, пока они, может быть, будут обнаружены? Тогда это была просто мысль. Она не завладела мной. И тем не менее, с учетом характерной для меня предусмотрительности, взрыв представлял собой возможность, которую не следовало упускать. И это был способ действительно контролировать ситуацию. Постольку поскольку. Я всегда заранее принимаю меры предосторожности. Помню, однажды у меня был контракт со строительным банком. Просто шутки ради, на случай, если когда-нибудь понадобится проникнуть в подвал банка, я сконструировал под ним тайный туннель. В планах этого туннеля нет, да и не собирался я его никогда использовать. Но он меня ждет. Я вышел из задумчивости, и тут мне сообщили. Они хотят, чтобы завтра в 11 утра я взорвал кислородный агрегат. Я испугался. Все происходило слишком быстро, и у меня не осталось времени обдумать некоторые существующие факты. «Со всеми этими людьми рядом?» — запротестовал я. Они не отвечали, просто молча ели меня взглядами. Я смотрел на них, не зная, как выйти из затруднительного положения. В каком-то смысле проблемы здесь не было. Нечего решать или намечать себе какую-то цель. В общем и целом, я сам склонялся к тому, что должен сделать то, что заговорщики хотели от меня. В глубине сознания я чувствовал полное, почти полное, сопротивление тому, чтобы превратиться из дышащего кислородом в дышащего фтором. Ох, однако, вряд ли я сделал бы что-то вроде этого по собственной воле. И даже сейчас немного трусил при мысли, что погибнут люди. Но, спорил я сам с собой, люди умирают каждый день либо от нехватки кислорода, либо от психических перегрузок, вызванных надвигающимся кризисом. Принимал ли я решение, стоя там? Это не казалось проблемой выбора решения. У меня не было выбора. Если я откажусь, меня подвергнут пыткам. В этом я не сомневался. И у них впереди ночь и день, чтобы втыкать в меня свои иглы. Я снова и снова вглядывался в их лица, и они молча смотрели на меня. Довольно нелепо подумалось мне, когда человека принуждают сделать что-то, против чего он и сам не возражает. Тем не менее, существовали важные и, мягко говоря, неприятные аспекты, которые следовало обсудить открыто. В моем взгляде появился оттенок вопроса. По выражению их физиономии было ясно, что они не настроены выслушивать какие бы то ни было возражения. Поэтому я был краток. Они все восстановят, и в следующий раз установить бомбу не удастся. Лидер нетерпеливо отмахнулся. На это уйдет год, два, даже, возможно, три. К тому времени мы придумаем что-нибудь еще. Я молчал. Они восприняли это как знак согласия, и, должен признаться себе самому, так оно и было. Начали обсуждать детали. Похоже, дружок Моны сумел проникнуть в высшие круги. Это ему предстояло провести меня через охранную систему, защищающую кислородные агрегаты. Когда я это услышал, меня затошнило. «Могу я поговорить с Моной?» — спросил я в конце концов. Никто не возражал. Я подошел к ней. Все время, пока мы разговаривали, она избегала моего взгляда. Однако ответила на все вопросы. Как его зовут? Терренс О'Дей. Имя этой семьи было мне известно. Крупные местные политики. Однако мне приходилось слышать об отце, не о сыне. Он ревновал? Он сказал, что у него уже были девушки до встречи со мной. Поэтому, вполне честно, если у меня будет другой мужчина, и даже не один, она быстро добавила. Он разозлился на меня, что я появилась там так рано. Но, раз это уже случилось, покорился обстоятельствам. Казалось, она простодушна, как это свойственно девушкам и женщинам, верила в это. Естественно, я полностью отверг ее объяснение. Одно не вызывало сомнений. У бедняги не было выбора, после того, как она совершила ошибку. «Ты увидишься с ним до 11 завтрашнего дня?» — спросил я. «Сегодня вечером», — неохотно отвернувшись, ответила она. Во мне вспыхнула ревность. Что-то в ее лице подсказывало, что она проведет с ним ночь. Те, кто смотрит со стороны, уверены, что мужчину, имеющего 4 возлюбленных, не волнует, с кем они проводят свободное время. Ну, они ошибаются. «Ты останешься на ночь в этой квартире под охраной», — сказала Мона. «А я буду...» — вызывающе. «С Терренсом». Я сумел взять себя в руки и сказал с жаром. «Хочу, чтобы ты объяснила ему, что я сожалею о случившемся. Что я никогда сознательно не флиртую с женами и подругами других мужчин». Это не совсем соответствовало действительности. Где найдешь хорошенькую девушку, старше 14, чтобы у нее не было парня? Однако важно было солгать убедительно. «Ты передашь ему это?» «Да, передам», — ответила Мона. До нее, похоже, только сейчас дошло, почему я заговорил об этом. «Ты можешь доверять ему, поверь мне. Ты, наверное, думаешь о жертве, которую он принес, позволив мне...» Она порывисто повернулась и положила руку мне на плечо. «Удачи, Арт. Пожалуйста, не подведи нас». Однако в глаза мне она по-прежнему не глядела. Ну, я повернулся к мужчинам, пожал плечами и спросил. «А вы как считаете?» Старший промолчал. Ответил один из тех, которым было за 30. «Он с нами с самого начала. Он принес в жертву делу свою девушку. Какие вам еще нужны доказательства?» «Пришлось согласиться, пусть даже против воли. Я рассказал вам о своих предварительных приготовлениях», — сказал я. «Но они были сделаны без расчета на конкретный план. Одно скажу. Если я не смогу добраться до пускового механизма, тогда все. Никакого другого способа я не знаю». На следующий день я действовал, как мы договорились. Проявляя несвойственную мне неуклюжесть, налетал на людей и видел, как Терренс каждый раз скрипит зубами, проходя мимо, точно мы не знакомы. В эту игру мы играли с самого начала, по его предложению. На случай, если столкнемся с чем-то важным. Дважды я останавливался, а один раз даже упал. Во всех случаях Терренс обогнал меня на 20 футов, с небрежным видом остановился, медленно повернулся и дождался, пока я снова окажусь впереди. В данный момент, по моим оценкам, до емкости с кислородом оставалось меньше 200 ярдов, совсем недалеко от того места, где я установил пусковой механизм, и тем не менее никаких признаков охраны. Может, хваленая система безопасности просто миф? Спустя несколько секунд я завернул за угол и услышал быстрые шаги. Меня крепко обхватили сзади, сжали запястья, завели руки за спину и соединили их. Сначала я автоматически оцепенел, но к этому моменту уже расслабился. На запястьях защелкнули наручники. Я сдержал порыв повернуться и посмотреть, схватили ли Терренса. И поступил так потому, что на самом деле это не имело никакого значения. Факт оставался фактом, это была ловушка, и именно он заманил меня в нее. Внезапно меня озарило. Может, в этот момент по всему миру были схвачены около 20 других Артов Аткинсов, усилиями стольких же Терренсов. Мне было сказано, что сегодняшняя акция должна состояться во всех 23 больших убежищах. Заговорщики полагали, что если все они будут уничтожены, а вместе с ними больше 30 миллионов человек, угроза трансформации людей в дышащих фтором исчезнет. Поскольку меня не убили сразу, я подумал, что предстоит очная ставка, и невольно улыбнулся. Бедные глупцы думают, что они могут перехитрить Арта Аткинса, прибегая к таким элементарным тактическим приемам. Больше размышлять мне не дали, погнав по коридору. Вместе со мной бежали не меньше дюжины человек. Так же неожиданно, как начали, мы остановились. Открылась дверь, свет выплеснулся в коридор. Меня втолкнули в большую, ярко освещенную комнату. Черт, всегда есть кто-то, кто живет лучше. Нет, жаловаться я не имел оснований. Все эти годы я жил как король. Однако здесь, в убежище, комнаты были крошечные, и в огромных общих спальнях нижних уровней каждый человек мог рассчитывать лишь на койку, которые располагались ярусами. Комната, где я оказался, выглядела жилой. Здесь стояли диваны и резные столы. А с одной стороны возвышался помост, крытый ковром, комбинация музыкальной комнаты и библиотеки. Правда, кое-что на этом помосте казалось неуместным. На него втиснули стол для совещаний, за которым сидели 4 холеных старца. Через полуоткрытую дверь я успел мельком разглядеть другие комнаты, и в одной из них молодое женское лицо. Дверь тут же закрыли. Но здесь, несомненно, жил кто-то, кому было даровано право иметь гостиную 60 футов на 40 и спальню под стать. Меня подвели к основанию помоста. И теперь, впервые после поимки, я снова увидел Терренса. Без наручников. Он стоял справа от меня, с бледной, циничной улыбкой на лице. Одежда в полном порядке. Ясное дело, никто не пинал его. «Я ни на мгновение не выпускал его из виду», — сказал Терренс, обращаясь к сидящим за столом. И он не имел возможности ничего сделать. Кроме того, презрительно, он трус. Мне приходилось видеть перепуганных насмерть людей. Но этот парень так слаб в коленях, что едва мог стоять. Один из сидящих на помосте, с холодным лицом и суровыми серыми глазами, пристально разглядывал меня. Он был в цивильной одежде, но манера держаться выдавала в нем военного. Я никогда прежде его не видел. «Мистер Аткинс, я генерал Питер Симонвилл», — звучным голосом произнес он. «Глядя на вас, я вижу хладнокровного, решительного мужчину, около 6 футов ростом. Я вижу в ваших глазах то же выражение жалости к себе, которое привык видеть в глазах своего старшего сына. Однако женщины гоняются за ним, и, насколько я могу судить, вы тоже из тех, кого они называют настоящими мужчинами. Ни разу не видел своего сына испуганным, и в ваших глазах также нет страха. Мой вопрос таков. Вы имели возможность включить пусковое устройство бомбы?» «Нет», — соврал я. Генерал бросил взгляд на Терренса О'Дея. «Сейчас», — он посмотрел на свои часы, «без 21 минуты 11. У нас 5 минут на то, чтобы вытянуть из него информацию, и еще 16, чтобы предотвратить взрыв. Вполне хватит», — он перевел взгляд на меня. «Отдаю вас в руки вашего соперника, мистер Аткинс. И должен сказать, он получил от меня карт-бланш. Крутой человек, генерал Симонвилл. Я вынужден был признать это». Но я молчал. Просто следил взглядом, как Терренс поднимается на помост, обходит стол и садится. Взгляд его черных глаз впился в меня. «Выбросите из головы всякую мысль о разрушении системы», — заявил он. «Неужели непонятно, что такой секрет невозможно утаить? Власти вот уже 3-4 года знают о бомбе, просто им было неизвестно, кто ее установил». Я стоял и слушал. Кто они такие, чтобы воображать, будто имеют право учить других? Такого рода чушь я понимал, когда мне было еще 16. Никакой секрет невозможно утаить, конечно. Подумаешь, новость. Пусть себе выплывает наружу, и пусть эти кретины тайно торжествуют победу, и пусть принимают всякие меры вроде удаления запалов и взрывчатки. Тем временем там, где на самом деле установлена бомба... Я невольно улыбнулся и покачал головой. Пронзительный взгляд генерала Симонвилла, казалось, проник в мои мысли. «Послушайте, Арт», — сказал он льстиво, — «все, что мы нашли, не то, да? Мы не слишком преуспели, верно?» Пока он говорил это, я внезапно кое-что понял. Ради Пита я нашел решение. Никто ничего не может сделать, вот что до меня дошло. На применение пыток ко мне у них не хватит времени. Может, 600, а может, 700 секунд. Значит, им не повезло, если только я не сделаю поворот на 180 градусов. «Мы захватили Мону?» — просил Терренс О'Дей. Я пожал плечами. «Маленькая шпионка». И только тут до меня дошло. «Кто это сказал?» «Почему вы?» — запоздало среагировал я. «Как только мы с вами покинули комнату, где вы провели ночь, военные захватили тех 5 заговорщиков», — продолжал Терренс. «И Мону тоже. Все 6 преступников были брошены в помещение, где находятся плантации, выделяющих кислород растений. Если кислородный агрегат взлетит на воздух, то они взлетят тоже. Перед моим внутренним взором возникла Мона. Золотистые волосы обрамляют лицо. Пройдет несколько минут, и нежное тело, так гармонирующее с прекрасным лицом, разлетится на 1000 кусочков, и все вокруг будет забрызгано ее кровью. Это зрелище медленно погасло в моем сознании. С какой стати меня должно беспокоить, что случится с... обманщицей? Это ничего не меняло. Но я сказал лишь, «Она ваша девушка, не моя, мистер О'Дей». Его лицо внезапно стало мертвенно-бледным. «Дрянь!» — взорвался он. «Пусть маленькая шлюха сгорит заживо!» Я широко распахнул глаза, глядя на него. В голове билась одна мысль. Женщины, которые связываются с людьми типа Арта Аткинса, впоследствии никогда не опускаются до заурядных мужчин. «Эй!» — сказал я. «Спорю, она не спала с вами этой ночью. Мерзко было так говорить. Но что делать, если тебя загнали в мерзкую ситуацию? Хорошо, что взгляд черных глаз не убивает, иначе я уже был бы мертв. Должен признать, что, когда я глядел на это красивое лицо, искаженное ненавистью и ревностью, внутри меня начал нарастать гнев. Торопливо, чувствуя, что слабость может изменить мое решение, я постарался обозлить Терренса О'Дея еще больше. Это тоже игра. То, что он якобы возмущен ее поведением, часть игры, задуманной, чтобы ввести меня в заблуждение, все это было ни к чему. Несмотря на все усилия, перед моим внутренним взором продолжало маячить зрелище охваченных пламенем золотистых кудрей и разлетающегося на клочки прекрасного лица. А, черт с ними. Может, для них это игра. Но для меня все это слишком грубо. «Послушайте», — воскликнул я. «Вы отпустите заговорщиков, захваченных в этом убежище, если я скажу, где спрятана бомба». Заметьте, как неточно я сформулировал свою мысль. Позднее они использовали это против меня. Я не относился к числу заговорщиков. В комнате стало так тихо, словно все перестали даже дышать. Потом... «Да!» Голос генерала Симонвилла прозвучал в тишине, подобно раскату грома. Я поверил ему. Просто не было времени получить доказательства или составить письменный договор. И они выполнили свое обещание буквально. Нельзя было терять ни минуты. Я и двое инженеров рванули, как сумасшедшие, в то место коридора, где я споткнулся около стены. Пусковая система снова была переведена в безопасное положение, и на протяжении двух последующих дней, пока, с моей помощью, они вытаскивали взрывчатку из настоящей бомбы, они не проявляли никаких признаков того, что со мной будут обращаться иначе, чем с другими. Потом дело было сделано. Мне вручили бумагу с официальной печатью, которая начиналась следующим образом. Объединенное правительство Земли Сим постановляет, что мое имущество конфискуется, ни одно человеческое существо не должно никогда больше общаться со мной. Сжимая в руке бумагу, я выбежал на улицу. Я был объявлен тем самым сукиным сыном, который еще 4 года назад задумал уничтожить человечество. «Послушайте, Бен», — протестовал я, — «я вовсе не потому установил эту бомбу. Просто я всегда действую подобным образом. Никто меня не слушал. Никого это не волновало. К черту Арта Аткинса. Все вокруг были в ярости из-за того, что мир оказался на грани гибели. Надо полагать, с 22 парнями в других убежищах обошлись точно так же. Выбрасывая меня оттуда, мне сказали вот что. Не воображай, будто во второй раз проникнешь сюда через свой личный вход. Окей, простаки, можете взглянуть на меня в последний раз? Больше вы меня не увидите. Черт, едва выйдя из тумана детства, я все время ждал, что мир ополчится против меня. Всегда знал, что господа такие-то не любят меня. И, едва выросший из детских штанишек, начал создавать для себя другую легенду, готовясь к тому дню, когда за мной придут. Зачем, как вы думаете, я начал отращивать бороду, когда мне было 16, фактически над телом умершей матери? Я хотел, чтобы никто, даже она, не помнил, что когда-то у меня было чисто выбритое лицо. Прошло 2 года. Говорят, вторный дождь прекратился. Глубоко в недрах большого кислородного убежища в мою дверь постучали. Я догадался, кто это, и сказал Мане: «Открой». Она послушалась. Там стоял генерал Симонвилл. На его холодном лице застыла вынужденная улыбка. Он сказал преувеличенно сердечным тоном: «Обитатели вашей секции выиграли в лотерею право первыми в этом убежище получить инъекцию. Я воспринял сказанное, будто так и надо. Остальные, вполне возможно, были действительно отобраны с помощью лотереи. Но во всех случаях номер один оставался за мной». Генерал сделал шаг в сторону, и 3 девушки вкатили оборудование. Металлический стол с большой прозрачной банкой, в которой плескалась жидкость. «Это и есть сыворотка», — решил я. От банки отходило множество трубок с иглами. Я лежал, девушки обрабатывали мое обнаженное бедро, и тут мой взгляд встретился со взглядом генерала Симонвилла. «Все в порядке?» — спросил он. Его вопрос имел двойной смысл, и я хорошенько подумал, прежде чем ответить. После того, как я сбрил бороду и изменил отпечатки пальцев, проблема состояла в том, чтобы проникнуть в убежище. Ну, я посчитал, что человек, имеющий личный вход в банковский подвал, может для начала ограничиться, скажем, сотней тысяч долларов. Такие деньги наличными, казалось мне, смогут убедить генерала, который, не колеблясь, позволил себе иметь роскошные апартаменты, открыть мне ворота и подыскать скромное местечко, где я мог бы жить в стороне от всего, вместе с Моной. В такой компании, рассуждал я, мне удастся пересидеть все ливни и ураганы с относительным комфортом. Вручая деньги, я также поставил условием, что буду трансформирован первым. Вторую сотню тысяч долларов я обещал ему, если выживу. Взгляд метнулся к игле, входящей в тело. Проснусь ли? Достаточно ли я ему предложил? Я ведь могу обчистить весь банк. Поскольку правительство гарантирует компенсацию потерь, возникших в результате ограбления, банк получит свои денежки обратно. Мой план состоит в том, чтобы вернуть себе все, чего меня лишили. Я поднял взгляд. Все в порядке, генерал. По крайней мере, с моей стороны. И с моей тоже, — ответил он. Люди надеются, что, когда человечество станет дышать фтором, это изменит их к лучшему. Я же придерживаюсь того мнения, что, чем ни дыши, не стоит рассчитывать, что эти странные двуногие существа изменят свою манеру поведения. Я медленно уплывал в бессознательное состояние, надеясь, что слова генерала означают в точности то, что я думаю, и что я проснусь. Проснусь. Проснусь. И стану первым втородышащим сукиным сыном новой земли.